Глава 13. Виконт открыл глаза, и первое, что ощутил, как ему хорошо. Будто бы и не было никаких болезней, комы и даже старых травм. Сейчас он чувствовал небывалую легкость во всем теле и сразу захотелось встать на ноги. Но, поднявшись с кровати, он понял, что по-прежнему находится в больничной палате. Воспоминания тут же заполонили все его сознание. Он вспомнил, как чертова женщина его подставила, и осознал, что организм его снова не выдержал таких новостей. А еще внутри как будто засел червячок. Какое-то странное чувство тревоги, словно что-то не так, неправильно. И эти ощущения с каждой секундой становились лишь сильнее. Вытащив из себя множество трубок и катетеров, он собрался было подняться на ноги, но в какой-то момент заметил странную фигуру в углу его палаты. Человек в страшной маске чумного доктора сидел расслабленно в кресле, закинув ногу на ногу, и безучастно читал журнал о медицинской технике. Заметив незнакомца, Виконт сразу активировал свою силу, включив ауру, но силы не было. Никакого отклика, словно он не сильный, одаренный, а обычный простолюдин. «Не переживай так, твои способности заблокированы», — послышался ехидный старческий голос из-под маски. «Посиди, успокойся, подыши». Виконт и правда не стал подниматься, ведь если раньше внутри было лишь чувство тревоги, то теперь животный страх и ужас сковал его душу леденящей мертвой хваткой. «Ты ведь не знаешь, кто я, да?» Старик в маске отложил журнал и пристально посмотрел на Снегирева, что все так же сидел на своей койке. «Вижу, что не знаешь. Эх, а ведь раньше про нас знали все. Орден Иерофанта гремел своим грозным именем на весь мир. Видимо, слишком долго мы оставались в тени. Но это стоило». Незнакомец погрузился в свои мысли, а Виконт забыл, как дышать. Он просто смотрел на незнакомца и ощущал, какая от него исходит мощь. Казалось, такой может одним щелчком пальца не то что убить, но расщепить на атомы всю больницу разом. Так что нет смысла смотреть на то, что он стар. «Не отвечаешь? Ну и молчи. Главное, слушай», — усмехнулся человек в маске. «Ведь ради этого я не забрал твой слух и зрение, верно? Только дар, но его я могу вернуть. Хотя зачем он тебе? Все равно бестолково им управляешь. Подумать только, такого амбициозного человека обманула какая-то женщина». Старик говорил не спеша и крайне спокойно, всем своим видом показывая, кто тут хозяин положения. «А ты ведь ей доверял. Вижу, что доверял. Думал, она в твоем кулаке. А на деле вон оно как вышло», — снова усмехнулся старик, в то время как Снегирев сидел и слушал, не понимая, откуда тут все это знает. Старик еще немного поехидничал, но постепенно его голос стал серьезным. Тело незнакомца начало покрываться всполохами кроваво-красной энергии, окончательно заставляя Виконта оцепенеть от страха. Ведь маги крови — это крайне редкие и могущественные создания. Мало кто видел подобных, а еще меньше тех, кто выжил после такой встречи. «Правда, рано ты напал на Булатова. Если бы у тебя получилось, его покровители могли стереть тебя с лица земли. Но скоро, совсем скоро, он станет для них бесполезен, и тогда ты сможешь победить», — кивнула маска чумного доктора своим мыслям. «Хотя как ты победишь, если попадешь за решетку?» Снова усмехнулся тот. «Ладно, чего я тут разглагольствую? Ты и так сам все знаешь». Снегирев тем временем судорожно перебирал в голове варианты, как ему следует поступить, и не придумал ничего лучше, кроме как позвать стражу. Единственное, в чем Виконт просчитался, он думал, что в палату забегут его верные гвардейцы, а показались представители имперской исполнительной власти. Но сидящий в кресле старик просто щелкнул пальцами, и два сильных одаренных просто распластались по полу, потеряв сознание. Протянул он. «Решил своих позвать. Боишься?» «Правильно, бойся». На несколько секунд старик задумался, но затем взял со стола тот самый журнал, сунул его за пазуху и поднялся с кресла, отчего красная аура вспыхнула еще ярче. «Сегодня Иерофант не заберет твою жизнь. Мы всегда выходили лишь против самых сильных, участвовали в жесточайших сражениях. А вы трое всего лишь мусор», — брезгливо осмотрел он бессознательные тела, а затем и самого Виконта. «Хотя, может, забрать?» Он щелкнул пальцами, и имперцев забило в судорогах. Но спустя пару секунд незнакомец уже передумал. «Ладно», — махнул он рукой, и тела снова расслабились. «А то еще подумаешь, что это ты их убил. Так уж вышло, что ты оказался задет краешком моих интересов в этой империи. И твоя смерть может помешать моим планам». Незнакомец аккуратно переступил через лежащие на полу тела и подошел поближе к Снегирёву. «Потому сообщаю». Старик не стал ходить вокруг да около и рассказал одну занимательную историю, как одна виконтесса спуталась со своим сюзереном, согласилась лечь под него, и теперь она гонит все войска Снегирёвых, можно сказать, на убой. Так у виконта не останется верных людей, и его жена без лишних проблем сможет влиться в род Курчатовых. «Вот так бывает», — усмехнулся старик в маске. «Ты возлагал на этого графа большие надежды, а он разменял тебя на обычную женскую лесть», — пожал он плечами. «Но я вернул в утекающую жизнь твое слабое тело. Теперь ты знаешь, как коварны бывают женщины. И если сейчас все сделаешь правильно, мы увидимся еще раз, я в этом уверен». Теперь лицо виконта было красным от натуги. Страх испарился, и его место заняла ярость. Но мужчина все равно, как мог, сдерживал свои эмоции. Правда, на лбу у него набухли вены, а кулаки сжались до хруста. Незнакомец снова щелкнул пальцами и стал растворяться в воздухе. «Не переживай, так бывает, когда слабак наблюдает высшее проявление магии. Это пройдет». Голос старика будто постепенно отдалялся, а его силуэт становился все более размытым. Перед глазами Снегирёва все поплыло, а голову прострелило сильнейшей болью. С каждой секундой боль только усилилась. Вскоре виконт схватился за голову и замычал, уткнувшись в подушку, и в какой-то момент все эти симптомы резко прошли. Но к этому моменту могущественный старик уже исчез. Остались лишь бессознательные тела имперцев, лежащие на полу, и виконт с перекошенным от злобы лицом. Это было сложно, очень сложно. Тут главное было не рассмеяться, глядя в доверчивые глаза этого идиота. А ведь он действительно поверил в весь этот спектакль. Ох, и наплел я ему. Кому расскажешь, не поверит. А ведь такой план был придуман не сразу. Сначала я просто вылечил виконта и думал дать ему проспаться до утра. Как раз к нему пришли бы дознаватели, а там и до суда недалеко. Но нет, мне пришло сообщение от разведки, что виконтесса готовится к походу. И далеко не туристическому. Видимо, она подумала, что я погиб, и решила напасть, поставив окончательную точку в нашей войне. Подло, конечно, но у нас официально ведется война, и никто ей за такое не скажет ни слова. А может, и вовсе под этим приказом тоже стоит подпись этого идиота. Так что пришлось тут немного задержаться. К спектаклю готовился пару часов и продумал все вполне сносно. На двери повесил кровавые руны с направленным действием на сосуды головного мозга. Подлая штука. Резко понижает давление в кровеносной системе, заставляя человека потерять сознание. Сложнее всего было завязать эти руны на срабатывание при касании, а еще закрепить их в подвешенном виде прямо около двери. Нелегко было заблокировать дар этого Борова. Нет, я справился. Но дар был заблокирован всего на полчаса. Больше в моем нынешнем состоянии невозможно. Но этого вполне было достаточно. А далее спародировал старика, рассказал зловещую, но очень интересную сказку и ушел. Вообще-то он подумал, что я растворился в воздухе, но это не так. На нем было наложено заклинание помутнения сознания, поэтому это ему лишь показалось. А я просто вышел и аккуратно закрыл за собой дверь, старательно сдерживая смешок. Хотя в разговоре это не всегда получалось, но сделал вид, будто я ехидный, все время хихикающий старик, и вроде вышло правдоподобно. Теперь, когда стражи на дверях не было, выбрался из больницы, не составило особого труда. Просто ориентировался на биение сердец и, погуляв по длинным коридорам отделений, вышел на улицу, так никого и не встретив по пути. Машина была припаркована в паре километров отсюда, и, быстро добравшись до нее, я направился сразу в замок. Ближайшие дела окончены, на дворе глубокая ночь, теперь можно и расслабиться. Хотя всю дорогу лезли мысли, все ли я сделал правильно, и когда можно будет ждать ответных действий Виконта. Нет смысла драться с целой сворой врагов, что обложили нас со всех сторон. Куда приятнее стравить их и спокойно наблюдать из кустиков, как прямо на глазах тают их силы. Приехал я примерно в 3 часа ночи, но Виктория все равно встретила меня у ворот. Ждала, беспокоилась. Немного посидеть и поговорить перед сном уже вошло в привычку, так что мы отправились в гостиную, где и расположились у камина. «Как ты можешь быть таким спокойным? Тебя ведь сегодня чуть не убили», — удивленно проговорила девушка, отпив маленький глоток успокоительного травяного сбора. «Может сказать ей, что ее некротика напрочь убирает весь эффект от этого чая? Ладно, пусть верит в его эффективность, глядишь и поможет. Так не убили же?» «Ведь и правда, чего беспокоиться?» «Хотя, если бы не закладки из прошлых жизней, действительно мог умереть». Я задумался об этом. «Пара тузов в рукаве еще есть, но полагаться на них нельзя. Лучше просто забыть и вспоминать про них лишь в случае крайней необходимости. И не подставляться лишний раз. Кстати, а как дела у того гвардейца?» Влил в него немало энергии, но и состояние у него было крайне паршивое. «Да с ним все хорошо, лежит в лазарете», — махнула она рукой. «Тебя из пулеметов вплотную расстреляли, а ты о нем думаешь», — помотала она головой, а я с ней не согласился. «Вообще-то», — поднял палец вверх, целиком захватив ее внимание, — «там еще гранатометы были. Попрошу не принижать мою живучесть». В ответ девушка лишь вздохнула и, уставившись на огонь, продолжила отпаиваться бесполезным отваром. «В один момент, понимаешь?» — я тоже посмотрел в огонь и задумался. «Когда у тебя безграничная власть и сила, когда ты можешь в одиночку покорить целое королевство, но при этом ты совсем один, какой в этом смысл?» «Но ведь не у всех так!» — непонятно, почему возмутилась Вика, а я утвердительно кивнул. «Не у всех, да. Но именно это и погубило мой орден. Мы создавали сильнейших, брали к себе лишь избранных. В итоге закрылись в маленьком мирке, в котором сами и жили. А когда наш орден пал...» Тяжело вздохнул и посмотрел на девушку, что сочувствующим взглядом смотрела на меня. «Когда орден пал, я остался один. И эта жизнь — мой шанс все изменить». Некоторое время мы просидели в тишине, слушая легкое потрескивание пылающих в камине дров. Но в какой-то момент девушка не выдержала. «А какое это отношение имеет к гвардейцу?» «Что?» — не понял я. «Ах, ты об этом?» «Да никакого, просто выговориться хотел». «Хотя он молодец. Даже будучи при смерти и понимая, что из этой передряги ему живым точно не выйти, он продолжил жать на педаль газа. Ему оторвало руку, тело буквально разорвало на куски. Но он из последних сил цеплялся за жизнь, чтобы успеть увести меня подальше, дать шанс отбиться или сбежать. Такие поступки достойны уважения и щедрой награды». Графиня, правда, задрала нос и сказала, что у Булатовых все гвардейцы такие, готовы положить жизнь во благо рода. Но так или иначе, подобная верность — крайне редкое качество. Постепенно мы оба замолчали и еще некоторое время смотрели на догорающее пламя в камине, после чего разошлись каждый по своим комнатам. Вика подумала, что ее отвар сработал, и пошла спать, а я отправился медитировать. Очень уж неприятно, когда в твоем теле начинают смешиваться и конфликтовать два вида энергии, и только медитация пока может помочь это устранить. А виконтесса тем временем успела стянуть все свои силы и уже направилась к нашим границам. Голуби не спали и следили за каждым перемещением врага, и Курлык докладывал мне лично. Но это займет еще какое-то время, пока можно не торопиться и не делать резких движений. Сейчас Снегирёва уверена в моей смерти. Имперцы не должны были доложить о том, что я жив и здоров. Медитацию закончил лишь под утро. И только тогда отдал приказ мобилизировать войска. Разве что Черномор ворчал, что надо всех собрать, оставить на стене только с 10 часовых, остальных же направить на оборону замка. Но нет. Приказал ему оставить гарнизон крепости в покое. Там в любой момент может появиться портал, и не стоит лишний раз рисковать. «Это ты сейчас серьезно насчет риска говоришь?» У Черномора аж брови на лоб полезли. Редко можно увидеть его глаза, обычно они надежно укрыты густым волосяным покровом. Но сейчас они расширились от удивления. «А что?» — не понял я. «Риск действительно есть». «То есть 700 бойцов Снегирёвых, десятки единиц техники, которые ползут сюда, это не риск?» «А, вот он о чем. Действительно, войско виконтесса собрала немалое. Но мы ведь встретим их причем со всей широтой души. Да, на это потребуется время, которого у нас сейчас вагон. Думаю, около замка враги будут лишь к вечеру. До этого надо завершить некоторые дела и направиться в лазарет. Пока остальные носятся с ящиками патронов, гвардейцы снаряжают технику, проверяют оружие, я занялся лечением. Лазарет встретил меня умиротворяющей тишиной. Пациент тут всего один, вот только сил на него я планирую потратить как на целый полк. Прочитал личное дело этого гвардейца. Служит Булатовым уже 7 лет, а до этого учился в школе, принадлежащей также моему роду. Сирота, родни нет, и потому замок стал его единственным домом. Дар его слаб, но уже сейчас боец достиг своего потолка в разбитии. Больше усилиться он не сможет, точнее, не смог бы. Есть такая штука, которая в моем мире называется энергетический карман. Не знаю, как тут, но в нашем мире каждый уважающий себя маг попросту обязан обладать таким. Создал я его буквально пару дней назад, не называть его пока можно лишь кармашком, по сравнению с тем, каким он был у меня раньше. В этом кармане я могу хранить определенное количество заранее подготовленных заклинаний, а потом просто брать и применять их, когда они мне понадобятся. И да, сейчас карман забит до отказа. Но эти приготовления я делал для усиления Черномора и Голубя. Пернатый все равно не отвертится. А вот старику теперь придется подождать. Впрочем, долги надо отдавать вовремя. Сейчас передо мной лежал израненный гвардеец. Жизни его уже ничего не угрожает, но все равно назвать состояние нормальным не повернется язык. Раны затянуты, кровотечения нет, но недолеченных травм еще достаточно. Так что первым делом я прошелся по его здоровью. Пришлось потратиться, но зато спустя 10 минут передо мной спал совершенно здоровый человек. Даже несколько хронических болячек убрал, раз уж взялся за его усиление. Приводить его в чувство не было смысла, ведь предстоящий процесс приятным не назовешь, даже не знаю, что больнее. Начал с костей. Немного изменив их структуру, повысил прочность раза в полтора. Но где кости, там и суставы. Про них тоже нельзя забывать. Травмы суставов бывают даже более неприятным, чем сломанные кости. Кожу как-то менять не стал. С кровеносной системой поработал слегка, убрав из сосудов лишние сгустки и бляшки. А следом взялся за магические каналы. Вот тут пришлось попотеть. На их изменения и выпрямления, а также разработку, ушла львиная доля заклинаний и энергии. И все бы ничего, но после каналов я взялся за нервную систему. Пожалуй, это самое сложное из всего перечисленного. Проводимость нервов, нейронные связи, кровоснабжение мозга, улучшение всего этого заняло львиную долю времени и сил. Зато теперь, спустя 2 часа, я устало плюхнулся на стул и смог спокойно выдохнуть. Аж вспотел. Но теперь у гвардейца значительно повысится реакция, тело его стало сильнее, но самое главное, потолок развития стал значительно выше. Теперь его тренировки и битвы не будут проходить даром, и он сможет развиваться еще больше. И надо сказать, на Черномора пока замахиваться рано. На него не хватило бы сил. Точнее, эффект был бы далеко не таким разительным. А что теперь? Теперь короткий отдых, и можно выдвигаться. Голубь уже несколько раз прилетал, чтобы поторопить меня, и сейчас, думаю, самое время начать агрессивные действия. Особняк Снегирёвых. То же время. Виконтесса сидела в своем кабинете и размышляла. Вроде все у нее получилось, вроде и план был продуман от и до, но все равно что-то пошло не так. Никогда не бывает идеально. Так, например, своего отряда она не дождалась. Те, кто устранил главного врага, сейчас либо мертвы, либо их успели захватить иномирские дознаватели. И для Снегирёвой куда лучше первый вариант. Сейчас женщине остается лишь надеяться, что это люди Булатова успели приехать и перебить ее подчиненных. Так хотя бы никто не расколется под следствием. Особенно она переживала за командира гвардии, но тот, скорее всего, смог сбежать и залечь на дно. Виконтесса уже не раз звонила в имперскую канцелярию и пыталась выведать судьбу своих людей. Спрашивала также и о графе Булатове. Но те на все вопросы отвечали, что до окончания следствия не дадут никакой информации. Потому сейчас, даже несмотря на то, что ее войска уже вот-вот возьмут замок и поставят точку в затянувшейся войне, она очень сильно переживала. И не могла начать праздновать, можно сказать, состоявшуюся победу. «А вот ты-то мне и нужен!» Стоило голубю приземлиться на мой рабочий стол, как он сразу поспешил переместиться под потолок. А то мало ли что. Оказалось, пернатый принес мне небольшой предмет. Гарнитура. Очень ценно сейчас. Особенно если учесть, что она принадлежала одному из гвардейцев Снегирёвых. Я сразу засунул средства связи в ухо и принялся прослушивать разговоры. Правда, с такого расстояния было многовато помех. «Иди сюда», — приказал я Курлыку, но тот лишь помотал головой, мол, не заставишь. «А если вот так?» — насыпал на стол горсть его любимых зерен. «Ур-ур-ур!» — недовольно проурчал он и осторожно соизволил приблизиться. На чем я его и поймал. Не успел он развоплотиться, как я просто заблокировал его способности. «Ур-ур-ур-ур!» «А вот ругаться так некрасиво», — пожурил я его. «Будет еще тут нецензурно выражаться, ага». «Я ведь подарок хотел тебе сделать. Второй кишечник провести для кислотных какашек». «Ур!» — сразу выкрикнул пернатый и распластался по столу. Даже лапки в разные стороны вытянул, мол, начинай, чего ждешь. Совсем другое дело. Теперь голубь стойко терпел неприятное ощущение, ведь это того стоит. Получить, можно сказать, оружие, да еще и такое мощное. Уже через полчаса я закончил свою работу, а пернатый принялся внимательно осматривать свое тело. Но, обнаружив второй бомблюк, радостно заурчал, сходу плюхнувшись в открытый мной мешок с зерном. Надо накопить боезапасы как можно скорее. «А он, это, не сдохнет?» Вика зашла в мой кабинет по какому-то вопросу, но тут же про все забыла, увидев, как бедолага через силу запихивает в себя зерна. «Не уверен, но остановить его не могу». «Почему? Просто убери зерно», — удивилась графиня, но я помотал головой. «Не могу, ведь он только что обрел новый смысл жизни». Некоторое время мы молча смотрели, как Курлык превращается в шарообразное чудовище. Но Виктория тоже не стала его останавливать. «Ничего, переварит, зато патронов будет больше. Тем более, что совсем скоро они пригодятся. Ведь, по словам девушки, войска противника находятся на наших землях, и уже сейчас можно понять, по какому пути они пойдут к замку». «А мне только этого и нужно было». Так что, поднявшись, я вышел из ворот замка и оглядел свою верную армию. С собой взял лишь коня, необъятных размеров рюкзак и старика-рунолога. Остальное будет на Черноморье и Виктории. Также здесь собралась наша армия. 40 гвардейцев и 30 иномирцев с оружием ближнего боя. Надеюсь, последние сегодня не пригодятся. «Ну, выдвигаемся», — махнул я рукой и пришпорил скакуна. Тот издал свой радостный гык, и мы сорвались с места, увлекая за собой рычащую колонну бронетехники. Земли эти для многих моих людей знакомы. Мало того, некоторые здесь живут с самого детства, поэтому найти подходящее место для засады не составило никакого труда. «Как по мне, идеально», — восхищенно проговорил я, осматривая округу. «Нам конец», — констатировал Черномор. «Братцы, было честью служить вместе с вами», — обратился он спокойным голосом к остальным. «Ой, да чего он так сразу? Да, нас чуть меньше, но даже не в 10 раз, а всего в 7 или 8. И да, по его мнению, я собираюсь встретить врага в чистом поле. С двух сторон от нас холмы, на которые техника врага забраться не сможет, а впереди проход между ними 50 метров в ширину. И укрыться попросту негде, что им, что нам. Собственно, на то и был расчет. Затем мы с иномирским алкоголиком, то есть рунологом, начали возводить самую настоящую сеть ловушек. Но не только ее. Давно хотел попробовать использовать полог. Сложновато для рунного мастера. Но я помог ему завязать всю цепочку на Черномора. Теперь командир гвардии не сможет участвовать в бою. Ведь полог будет питаться за счет его сил. Но это того стоит. С дальнего расстояния нас попросту не увидеть, а подойти кому-то ближе никто и не даст. Спустя час показались первые враги. Легкий транспорт вырвался вперед, чтобы разведать местность и раскрыть нашу засаду. Но нет, нас так не проведешь. Мы просто пропустили несколько машин мимо себя и нас не заметили. Их встретят уже те бойцы, что остались охранять замок, тогда как нам сейчас предстоит выпустить немало патронов. Вскоре показались основные силы. Как и говорил голубь, виконтесса собрала чуть ли не всех, кого смогла. Спасибо, хоть крестьян с пилами не погнала в бой, и то радует. Тяжелая техника с мерным ревом мощных моторов выкатилась в узкий проход между холмами, а следом за ней колонной пошла и пехота. Они спокойно брели вперед, не ожидая никакого подвоха, и никто из них не заметил под ногами заряженные взрывные руны пламени. «Подрывай, что ли?» — пожал я плечами, обратившись к рунологу. Тот сразу припал к земле и, закрыв глаза, пустил импульс энергии, что заставил сразу несколько десятков его закладок вспыхнуть ярким пламенем. Я же тем временем замахнулся и вонзил в землю защитный посох. Вокруг появился прозрачный купол, что будет отбивать все вражеские пули и снаряды, тогда как мы изнутри смело можем стрелять. Думаю, все честно. Врагу спрятаться негде, а мы под непробиваемой для земного оружия защитой одноразового стационарного генератора щита. Но нас меньше. Потому, думаю, никто не будет в обиде. Колонну врага вмиг охватило пламенем, послышались взрывы, и враг на секунду растерялся. Но мои бойцы быстро привели их в тонус, открыв огонь из всех стволов. Загрохотали тяжелые пулеметы, засвистели мины, и округу заполнил грохот выстрелов из всех орудий. Поле боя тут же заволокло едким дымом, но мы так и продолжили пальбу. Патронов хватит на всех и каждого, но если мой план сработает, это не потребуется. А пока в рядах врага царил самый настоящий хаос. На голову офицеров падал самый настоящий кислотный дождь. Голубь не просто так обидался перед сражением. Пусть ему сейчас было тяжело летать, но подаренный мной кишечник работал на полную катушку, сбрасывая на голову врагов порцию кислоты каждые 30 секунд. Липкой кислоты, от которой просто так не избавишься. А еще пернатый вычислял снайперов и разведчиков, засевших на деревьях. Они довольно быстро разбежались по холмам, на которых рос хвойный лес. Правда, в этом лесу у них все шло из рук вон плохо. Мы в ту сторону не стреляли, а вот Вейка приказала своим волкам уничтожить всех, кто зайдет в лес. Наших там точно не будет. Да и мирного населения вокруг на многие километры нет. Хотя сами волки не глупы, все равно могут отличить вражеского бойца от своего или простого крестьянина. На самом деле, я не надеялся здесь перебить все войско Снегирева. Совсем скоро в нашу сторону открыли огонь, вычислив по вспышкам выстрелов. Пули ударили по защитному куполу, но мои гвардейцы так и продолжили отстреливать одного противника за другим. Хотя в пылу сражения, когда дымом заволокло большую часть поля боя, прицельно попадать по врагам было довольно сложно. Заметил, как наши несколько раз сразу из 4 гранатометов ударили по уже пылающему танку. Экипаж давно эвакуировался, и потому это была пустая трата боеприпасов. Про остальных и вовсе можно молчать. Гвардейцы стреляли просто в толпу, особо не целясь, вот только эта толпа была больше нашей в несколько раз. Постепенно противник пришел в себя, и, видимо, получив приказ сверху, люди рванули вперед. Да, их косили из пулеметов, но тех же одаренных одной очередью не одолеть, особенно если они укрывались за щитами. Да, их больше, не устану это повторять. Даже несмотря на все преимущество от артефактов, сдерживать их натиск долго не получится. Рано или поздно нас просто задавят числом. Но есть одно маленькое «но». «Прекратить огонь!» — крикнул я, и звуки выстрелов вмиг стихли. Правда, никто ничего не понял, и сейчас каждый боец в моем отряде недоуменно пялился на меня. Даже голубь где-то в лесу недовольно проурчал. Видимо, остановил его в самый неподходящий момент. Теперь придется терпеть до дома. «Господин, «Мы правильно поняли ваш приказ?» — осмелился уточнить один из гвардейцев. Благо, Черномор занят поддержкой Полога, и ему не до этого. Несмотря на мороз, старик аж взмок от натуги. Может, надо было ему сказать, что уже можно расслабиться и перестать тратить силы? «Не, пусть еще подужится. Ему это полезно». «Они отступают!» — воскликнул второй, указывая на бегущих в противоположном направлении врагов. «Ничего не понимаю. Они ведь могли легко нас смести». «Не выдумывай, у господина всегда есть какой-то план», — махнул рукой третий и усмехнулся. «Надо запомнить его. Хоть кто-то искренне верит в мои силы, а не то, что эти. Даже Вика во мне не уверена». Я же стоял все это время и улыбался. Как минимум потому, что услышал переговоры противника. Сейчас многие из них не понимают, кто и почему прикончил командира гвардии и отдал приказ срочно возвращаться в особняк. Захватить виконтессу и держать ее под стражей до выяснения обстоятельств. А я знаю, кто это. Это верные виконту люди. Не без моей помощи он смог с ними связаться и отдать приказ. Интересно, что он подумал, когда какой-то голубь принес ему в палату телефон? Особняк Снегирёвых. То же время. Виконтесса сидела в своем кресле и смотрела в окно. Сейчас все идет по плану. Поэтому она позволила себе налить в бокал вина и немного расслабиться. Недавно казалось, что планы под угрозой, но как минимум атака на земли Булатовых проходит успешно. Ведь по данным разведки, они побоялись встретиться в поле и теперь, скорее всего, будут обороняться в замке. «Госпожа», — помощник зашел в гостиную и поклонился, — «вот настроил для прямой связи с временно исполняющим обязанности командира». Он вручил женщине массивную рацию и нажал на кнопку. Послышалось короткое шипение, после чего она услышала твердый мужской голос. Этого человека виконтесса выбрала не просто так. Он даже не самый сильный среди бойцов, но только в нем она может быть уверена на все 100%. Ведь новый командир, так же, как и она, ненавидит Снегирёва. В его случае это ревность, и за ней он пойдет хоть в самое пекло. Сейчас мужчина отчитывался об успешном пересечении границы, затем о продвижении в сторону замка. В какой-то момент на заднем фоне послышались взрывы, но командир не дурак и шел в самом хвосте колонны, так что под удар не попал. «Что у вас там происходит? У них и сотни бойцов нет! В атаку!» — крикнул Снегирёва в рацию, и командир тут же продублировал приказ своим подчиненным. Так что вскоре бойцы рванули вперед, не обращая никакого внимания на растущие потери. Плевать, если придется потерять не сотню, а три. Остатков сил все равно хватит на захват земель Булатовых. «Госпожа!» — обратился командир к виконтессе, но голос его прервался на середине слова. Женщина пыталась вызвать его еще раз, но все было тщетно. Связь прервалась, и рация просто зашипела. Слуга же просто развел руками, ведь и сам не понял, что произошло. Но в этот момент зазвонил телефон. «Ну, как там твое нападение?» Знакомый голос из трубки заставил виконтессу оцепенеть от страха. «Ладно, не буду тебя томить. Сейчас твои войска не отступают, а идут за тобой». Даже отсюда было слышно, что собеседник, которого она считала мертвым, улыбается до ушей. Сказав это, он положил трубку, тогда как женщина так и осталась сидеть, не зная, что ей теперь делать. «Жадные сволочи! Ну как так можно? Взяли и развернули технику. А могли бы нам ее оставить?» «Да ладно, все равно тут есть чем поживиться. Несколько подбитых броняков, парочка совсем целых. Даже колесный танк имеется, что радует. Правда, его немного подпалило, но мои люди быстро все починят». Как только люди Снегирёвых скрылись за ближайшим холмом, приказал своим собирать все ценное, грузить и везти в замок. Сейчас лишнего оружия быть не может, ведь чувствую, что на этом столкновение не закончится. «Поздравляю, ты одержал очередную победу», — похлопал меня по плечу своей огромной ладонью Черномор. В этом бою он участвовал скорее как зритель, но, несмотря на это, вид у него заметно усталый. «До сих пор не верится, что мы выстояли». «Ну, технически мы просто выдержали первую атаку», — частично согласился я. «А остальное — это уже заслуга... Я не буду говорить, чья». «Да это и так понятно», — улыбнулся Черномор. Старик-рунолог у нас молодец, согласен. А? Ой, ну и ладно. Он на самом деле хорошо постарался и теперь сидит, отпивается. Даже мешать ему не буду, заслужил. Мы быстро собрали все ценное и добрались до замка, а там уже отправились на ужин. Как-никак, ночь на дворе. Все потратили немало сил, и теперь их нужно как-то восстановить. Ели причем молча. Вика иногда подкидывала голодным волкам мясо со стола, и, несмотря на то, что они перекусили прямо во время боя, отказываться от лакомств не стали. В честь победы даже вино открыли, но лишь одну бутылку, ведь я чувствовал, что не бывает все так гладко, и когда Черномора зазвонил телефон, даже не удивился. «Ладно, говори, что там опять случилось?» Обратился я к старику, когда тот положил трубку и убрал телефон в карман. «Откуда ты взял, что что-то случилось?» Удивился тот и быстро допил содержимое бокала. Я же продолжил пристально смотреть на него, так что, сдавшись, Черномор тяжело вздохнул. «Недалеко от рудников открылся портал». «Армия, численность, не томи, старик», — поторопил я его. «Нет армии. Пока только крепость. Территория вокруг портала огорожена каменным валом, и сейчас там прямо из земли возводятся башни», — пожал он плечами. «Это вторжение, Михаил. Надо оповестить имперцев». «Вторжение. Это раньше были просто походы в гости. Нет, сначала надо разведать, и только потом думать, стоит ли делиться с имперцами добычей». «Не надо пока никому сообщать. Отправь больше людей в крепость, эвакуируйте крестьян, а я... Я пока что-нибудь придумаю». На моем лице появилась улыбка. «А как не улыбаться, когда богатства сами идут в мои руки?» Укрепление вокруг портала. Глубокая ночь. Старший мастер Людвиг стоял на своей, буквально недавно возведенной стене форта и, словно дирижер, управляющий оркестром, размахивал руками, направляя в разные стороны потоки энергии. Вот одна башня с грохотом вырвалась из земли и замерла на своем месте, следом другая, еще более высокая, сформировалась из камня. Пусть пока это не самая прочная постройка, но это лишь вопрос времени. За неделю эта крепость станет по-настоящему нерешимой и неприступной. Никакие технологии этого мира не позволят снести оборону, и только могущественная магия сможет заставить треснуть усиленный камень. И как только форт будет готов, контракт Людвига будет выполнен. Он сможет спокойно вернуться назад и получить заслуженную оплату своего удивительного, но крайне недооцененного труда. Ему было откровенно плевать на этот мир. Мужчина не мог понять, зачем все так рвутся сюда. Те же поля и леса, те же горы, тот же воздух. Только здесь в нем намного меньше энергии. Но сейчас перед ним простая, рутинная и скучная задача. Построить укрепления, способные выдержать даже мощную осаду. А потом надо сделать глубокие подземелья, сеть туннелей. Кажется, наниматель решил заняться этим местом всерьез. Остаться тут явно не на пару недель. «Пошли прочь!» — рявкнул Людвиг, заметив, что рядом с ним встали двое офицеров. Они тоже захотели поглазеть на строительство крепости, и высказывания архитектора им не понравились. «Ты строй давай, не лясы точи!» — бросил один из них, а мужчина, стиснув зубы, отвернулся. Правда, спустя секунду на том месте, где стояли офицеры, стала возводиться очередная башня. Послышалась ругань, и идиоты полетели вниз, но магу до них не было никакого дела. Он младший магистр магии Земли. Причем практически прорвался на следующий уровень, а тут какие-то вояки, пусть и элитные, будут так с ним разговаривать. И брать такие заказы для него унизительно, но необходимо, ведь что-то надо есть. А ведь ему так хочется творить красоту. Не эти убогие стены и башни, а настоящие величественные сооружения, что в веках будут вызывать одним лишь своим видом восторг и восхищение у каждого. Вспомнив о своей давней мечте, Людвиг невольно улыбнулся и задумался. Взмахнув руками, он начал создавать новую башню. Тройная, укрепленная, многофазная защита, несколько усиленных площадок для орудий, экранированные бойницы. Но вскоре улыбка пропала с лица мага, и он горестно вздохнул. Ведь никто не оценит и не поймет, насколько сложна и уникальна эта конструкция. Это его личная разработка, и даже процесс ее возведения по-своему уникален и прекрасен. Но стоило башне достроиться, как за спиной у мужчины послышались хлопки в ладоши. «Браво, друг мой, браво!» Услышав незнакомую речь, Людвиг резко обернулся. Силы стали резко покидать его, а в глазах начало темнеть. «Использовать разнонаправленную концентрацию энергии для магов Земли как минимум интересно!» Маг упал на землю, но успел заметить, как к нему из темноты приблизилась фигура незнакомца. «Думаю, я точно найду применение твоим услугам». Последнее, что он услышал перед тем, как потерять сознание. Конец 4-й книги.